Глава пятая. От жены моей не токмо в супружестве непозволительные обиды имею, но и прочие закону христианскому противные поступки ею чинятся, читал секретарь, докладывая присутствию Святейшего Синода, поступившее в это духовное судилище, прошение генерал-майора графа Павла Ивановича Ягужинского. По поводу этого прошение Синод выслушал также и экстракт из дела о многих буйных и отвратительно мерзких действиях графини Ягужинской в церкви, избах и на улицах. Синод приказал инквизитору допросить обвиняемую, а муж с своей стороны просил освященный собор принять в рефлексию, что она женою его быть не может. Видно было, что прошение, поданное обижаемым не в меру супругом, настрочил опытный в бракоразводных делах подьячий. В прошении этом были сделаны ссылки на уложение и на кормчую книгу, и на духовный регламент, и на воинский устав, и на разные сепаратные указы, так что графине при такой опоре ее противника на законы трудновато было отвертеться от таких проступков, которые требовали строжайшего возмездия по уставам, как мирским, так и духовным. Примечание 33. Уложение, кормчая книга, духовный регламент, воинский устав, законодательные акты, регламентировавшие семейно-брачные отношения. Конец примечания. Из дела оказывалось, что Ягужинская сбежала из мужнина дома какой-то дьячьей жене, а потом сбежала к беспутной княгине Щербатовой. После этих двух побегов отправилась она в Рождественский монастырь, но в какой, мужской или женский, этого в деле не указывается. Чтобы сильнее затронуть нежные чувства отцов Освященного собора, Ягужинский заявил, что он, ввиду беспрекладных непотребств, важных продерзостей и скаридных поступков своей супруги, боится за своих птенцов. В особенности же генерал напирал на то, что жена его ночевала у садовника, и то ночевание, говорилось в прошении, может причитаться за чужой дом, господствующим неприлично в рабских храминах вне своих палат, кроме великой и едва ли случающейся нужды ночевать. В подтверждение справедливости этого соображения приводилась новая заповедь Иустинианова, гласящая: «Аще жена, не хотяща мужеви и я, вне дому своего, кроме родителей своих, нощь пролежит, брачному подвергаются творяще тако разлучению». В опровержение своей злоумышленности относительно такого поступка, растрогавшего по закону благоверных греческих царей не только в их владениях, но и в Петербурге брачные узы, Ягужинская, как докладывал синоду секретарь, отговаривалась меланхолией. Сноска. Меланхолия. Меланхолия. Грустное, подавленное состояние. Конец сноски. «Была де я в меланхолической скорби», — отписывалась она, — «а потому и за ночлежные мои поступки в ответе перед святыми отцами быть не должна». Синод не расторгнул на этот раз брака, но только запретил с угрозами графине ночевать на будущее время вне дома. Но, должно быть, она не очень покорилась такому запрещению, потому что, докладывал секретарь, явилась придерзостна и страшна. Тогда Синод взялся за нее покруче и определил послать ее в девичий монастырь, в Александровскую слободу. А чтоб монастырю от ее житья напрасного истощанья не было, то продовольствовал бы ее супруг Ягужинский. Разумеется, что он не пожалел таких относительно ничтожных расходов на обуздание своей сожительницы. Девичий монастырь в Александровской слободе оставил по себе недобрую память. Он существовал еще во дни царя Ивана IV, который, как гласило предание, вынужав оттуда благочестив инокинь, сам в качестве игумена засел в этой обители со своими опричниками. Темные подвалы под монастырской церковью были наполнены несчастными, обреченными лютым царем на муки и казни. В этой обители справлялись Иваном кощунственные потехи и игрища. Но теперь страшные предания уходили все далее и далее вглубь старины. Ушли из монастыря опричники, и взамен их снова заселили его жены и девы ангельского чина, но и теперь от этой обители не веяло особенным духом кротости и милосердия, так как она была обращена в одно из главных мест заточения провинившихся в чем-либо мирянок. Со своей стороны Ягужинский тем более мог рассчитывать на усмирение своей жены, что монастырь, куда ее засадили, считался крепкожительным в том смысле, что тамошняя мать-игуменья никому спуску не давала, а непокорных всего чаще смиряла самым нещадным образом — шелепами, то есть длинными воршин слишком узкими пальцев в 2,5 холстинными мешками, набитыми мокрым песком. При таком наказании смиряемую ослушницу, ее сестры во Христе, обнажали настолько, сколько это нужно было для удобного восприятия виновную на теле такой карательной и исправительной меры. Наказуемую растягивали чернички на скамье или на полу, крепко придерживая за руки и за ноги, а потом принимались шлепать с обеих сторон упомянутыми песочно-мокрыми дубинками, дававшими себя чувствовать сильнее самой крепкой палки и самой свежей гибкой лозы. Не боялась, однако, как видно, Ягужинская и мучительных шелепов, потому что и под их грозою она упорствовала, воздвигла церковный мятеж, церковнику учинила озлобление и, мало того, даже метала иконы и крест с мощами. Выбилась, наконец, мать-игуменья из сил. Монастырь, заведуемый ею, о котором прежде шла далекая молва, что при побывке в нем самые злобные волчицы обращаются в смирных овечек, стал терять теперь лестную для него известность. Принялись толковать, что тамошние инокини не покорствуют перед матерью-игуменьей, и что вообще там теперь все обстоит куда как неладно. «И ума я не приложу, преосвященнейшая владыка, что мне делать с ее сиятельством?» — жаловалась, разводя руками и затем поправляя на голове свой клобук мать-игуменья, посетившему святую обитель епархиальному архиерею, в то время, когда его преосвященство перед своим отъездом сидел за приготовленной для него прощальной закуской. Уж и отец-инквизитор от нее отрекся. «Ничего, мол, с ней окаянной не поделаю», — говорил он мне и сестрам. Каленым железом и плетьми пугал ее, а она не только ухом не ведет, но еще и на его особу с продерзостями накинулась. «Да, накинулась, владыка». Так озлобленно, что он, подобрав как есть рясу, поскорее от нее наутек. «Справляйтесь с нею, мол, как знаете», — махнул рукой, да и был таков. «А чего только я и сестры с ее сиятельством не проделывали, и ежедневного корму положенного от его сиятельства по целым суткам не давали, а питали ее только сухим хлебом и водою, и в холодный темный подвал сажали, и в рогатки, и на цепи держали. Ничего не берет ее». «Ну, а шелеп-то...» «В ход пускали или, небось, трусили по графской плоти ее отшлепать?» — глубокомысленно спросил архипастырь, вытирая краем скатерти усы и бороду. «Преосвященнейший владыка, у нас в нашей богоспасаемой обители ни на какую плоть не смотрят, радеем мы о душе, а не о грешном теле. Для меня все равно, что графиня, что княгиня, что княжна, что знатная боярыня или боярышня. Ведь известно тебе, что мы сами в ангельском чине состоим. Так что ж нам смотреть на мирские отличия? Суета в них одна, да и только. Ни на одну из непокорных не извели мы столько шлепов, сколько на ее сиятельство. Да ты, мать преподобная, дуй ее всякий день, авось проймешь как-нибудь, да посматривай, чтобы шлепа была хорошо увлажнена. А то, как они подсохнут, то не так забористы бывают. Мне многие, мать игуменьи, о том говорили». «Уж что учить меня, преосвященный?» — обидчиво пробормотала старуха. «Слава тебе, Господи! Не первый год я игумствую, и заготовку этих снарядов преотменно знаю. Трудно даже бывает нам с нею, владыка, совладать. Под шлепа добром не идет, силою брать приходится. Вот еще на днях сестра Иринея на нее с ухватом ходила», — докладывала старица, указывая архиерею на здоровенную монахиню. «Точно ходила, преосвященный владыка», — подтвердила Иринея, кланяясь в пояс. «Сам посуди, преосвященный, как нам трудно справляться с нею. Силы у нас небольшие, бабьи, а мужского пола употреблять на это нельзя. Во-первых, у нас его и не имеется, а вторительно, здесь обнажение телес бывает». При этих словах молодая беличка, подававшая тарелку архиерею, вся зарделась от стыда. «Доводить себя до этого не нужно, непорочность сохранять подобает», — промолвил наставительно архипастырь, направив свое поучение в сторону молоденькой белички и довольный тем, что имел случай преподать стыдливой юнице благое поучение косвенным образом и тем укрепить ее добродетель. «Дельно ты, мать, Феодулия, рассуждаешь», — заметил владыка. «А все-таки потачки ей не давай. А для усмирения ее, акисупостата, ходи на нее всем христолюбивым воинством», — подсмеялся владыка. «Слушаю, преосвященный, но наперед дерзаю доложить, что все бесполезно будет. Под шелепами она ревет благим матом, лежа на койке постонет, поохает, а там, глядишь, все ей нипочем. Задай ей сам, преосвященнейший владыка, хорошего трезвону, авось твоего святительного голоса послушает», — жалобно пропищала мать-игуменья. «Как же послушает она меня, если и перед святейшим правительствующим синодом чиниться посмела буйственной? Не хочу я ее видеть, еще чего доброго мой архиерейский сан опозорит. Возжайся с ней, как сама знаешь, а мне что с бабами путаться? Не черничка она». «Умилосердись над нами, сиротами, преосвященнейший владыка! Убери ее от нас, не наводи срамоты на святую нашу обитель», — слезно проговорила мать-игуменья и бухнулась в ноги преосвященному. Примеру ее последовали находившиеся тут же другие монастырские власти, казначея, экклезиарха, хлебодарка, виночерпия и старшая уставщица. «Господи, Господи! Эко, подумаешь, наказание!» — бормотала, приподнявшись с пола мать-игуменья, поддерживаемая под локоть казначею. «С чего ты, мать Феодулия, так нюнишь?» — заговорил, вставая из-за стола, Амфилохий. «Держи обитель в грозе, так и все в порядке будет. А царь Петр Алексеевич... так тот и стрельцов смирил. Да ведь отец родной, он им головы рубил и в страх другим на колья тыкал». «Ну и ты тыкай!» — с досадою крикнул подрумянившийся после хорошей закуски владыка, не зная, что отвечать на возражение Феодулии против своего бестолкового сравнения. «Пиши, впрочем, всепокорнейший репорт на мое имя, а я припровожу его на благорасположение святейшего правительствующего синода. Ведь по его, а не по моему распоряжению прислана сюда эта озорница. Что я с ней поделаю? Пожалуй, велю ее предать всенародно анафеме. Да будет ли из того какой толк?» — говорил Преосвященный, раздавая благословение подступавшим и падавшим ему в ноги монахиням и беличкам. Поблагодарив Феодулию и сестер за радушный прием, Преосвященный вышел на крыльцо, сел в свою колымагу и, напутствуемый трезвоном, медленно выехал из святых ворот. «И он-то ничего не поделал», — твердила огорченная мать-игуменья, и сетованием ее вторили сестры, расходясь по своим кельям. Ни уменьшение корма, ни рогатки, ни цепь, ни шелепа, ни инквизитор, ни всепокорнейший репорт, отправленный игуменью к Преосвященному и им припровожденный на благоусмотрение синода, не могли укротить страшную и продерзостную графиню. Не подействовало бы, конечно, на нее, метавшую и иконы, и кресты, и всенародная анафема, который в былую пору без малейшего затруднения предавали в своих епархиях митрополиты, архиепископы и епископы тех, кому считали нужным применить эту кару. Да не только архиереи, но и попы по своим приходам выкрикивали в церквях анафему своим врагам. С своей же стороны синод не внимал новой заповеди Иустиниановой, объявляя, что ночлег Ягужинской у садовника в собственной ее усадьбе мог быть действительно истолкован меланхоличной скорбью женщины, в свою очередь обижаемой мужем. Тогда этот последний прибег к тому решительному способу, который казался ему, несомненно, верным средством для получения развода, по каким бы заповедям и правилам этот вопрос не разрешали. Ягужинский представил в синод самую наглядную, по его мнению, улику в нарушении его женою супружеской верности, а именно письмо, написанное к ней из Риги каким-то влюбившимся в нее немцем, и потому в присутствии святейшего синода была прочитана следующая на исковерканном русском языке любовная цидулка. «Хотя я все три дня твоих писем читал, то все мене нескучно бил, и я могу тебе правду и верно божиться, что я сколку на свете жил и сколько луди видал, никто мне так мил не бил, как ты, мой сердце, дорогая». С какой суровой важностью не относились члены высшего духовного судилища к вопросу об отмене силы одного из таинств, установленных искони веков христианскую церковью, но все-таки при чтении этого безграмотного послания легкая улыбка скользнула по их устам. «А чья подпись-то значится под письмом?» — спросил секретаря один из членов. «Иван Ливорх», — доложил секретарь. «А когда оно писано?» — спросил тот же член. «В 1716 году от Рождества Христова, с пометою по немецкому летоисчислению от 11 апреля, а по-нашему от 31 марта». «Ого! Какой стариной!» — тряхнул его сиятельство граф Павел Иванович, — засмеялся один из членов, проводя вниз по всей жидкой бороде, сжатую в кулак рукою. «Да и как по сему письму обвинить жену в супружеской неверности? Мало ли кого женщина непроизвольно обольстит своею красотою, а он вздумает ей на письме излагать свои сентименты. Может, она и аттенции к ним никакой не показала, — рассуждал один из заседавших. «Ну, в настоящем припадке сказать всего нельзя», — перебил третий член. «Из цедулы ясно видно, что и она с немчиком в грешных корреспонденциях пребывала, ведь он читал ее письма, а она, конечно, писала в них свои сентименты». Начались вследствие этого прения, которые окончились тем, что Синод приказал архимандриту монастыря, соседнего с женскую Александрово-Слободскую обителью, в которой находилась Ягужинская, объявить ей при всем соборе порицание за блуднические речи и отчаянные письма. И эта попытка Ягужинского тоже не выгорела. И он, прежде веселый и беззаботный, теперь крепко приуныл. «Что, брат Павел, ты больно уж присмирел. Видно, все с законной сожительницей возишься», — спросил однажды Петр, входившего к нему Ягужинского. Царь, занимавшийся в это время точением на станке, приостановил работу, не отнимая ноги от махового привода. «Приладь-ка мне вот эту штуку», — добавил царь, указывая Ягужинскому на кусок дерева, подведенный под точило. Ягужинский поспешил исполнить приказание государя, который снова завертел ногою колесо. «Знаю я эти хлопоты. Повозился и я порядком с моей женою. И знаешь, поведи я это дело законным путем, я не выиграл бы ничего. Эх, эти бородачи, чернорисцы!» «Жизни человеческой не понимают, или, лучше сказать, знать не хотят. А ты, Павел, вот что сделай. Женись на другой, да и махни в святейший правительствующий синод всепокорнейшим доношением, что так и так я, мол, вторично женился, а потому и прошу всепочтительно дело мое о разводе, как ныне рассмотрением уже не требующееся, прекратить и сдать оное на хранение в архиву. Ты их сим так озадачишь, что они не будут знать, за что им и приняться. Объявят меня двоеженцем, и будущих птенцов моих признают от блуда происходящими. А ты им отпиши, что вступил де я в новый брак по указу его императорского величества, а я тебя им не выдам, — засмеялся весело Петр, — ведь я верховный судья сей коллегии. Невесты-то у меня теперь на примете нет, ваше величество, да кто ж за меня и пойдет, или кто выдаст за меня свою дочь, когда все знают, что я состою в законном браке? «О невесте не хлопочи, найду я тебе преотменную невесту. А кто она, узнаешь завтра, когда придешь ко мне об эту пору и порадуешься. А теперь ты мне не нужен, ступай с Богом». И государь, кивнув на прощание Ягужинскому, главою принялся вертеть станок с прежним усердием.